Глава 9. Свойства убеждений. Сейчас, после того, как вы сумели осознать преимущество работы в свете 5 основных принципов трейдинга, задача заключается в том, чтобы научиться надлежащим образом интегрировать эти истины в систему сознания в качестве базовых представлений, не вступающих в конфликт с какими-либо иными убеждениями, которые могут уже иметься у вас. На первый взгляд задача кажется неподъемной, и при других обстоятельствах я мог бы согласиться с этим. Но в 11 главе будут даны простые упражнения, специально предназначенные для внедрения принципов на функциональный уровень в качестве убеждений. Под функциональным уровнем подразумевается пласт сознания, в котором вы действуете естественно из свободного, беззаботного состояния души, видя именно то, что вам нужно сделать. И делаете это без каких-либо колебаний и внутренних конфликтов. Однако я вынужден призвать читателей к осторожности. Трейдинговые упражнения внешне выглядят настолько простыми, что может возникнуть соблазн немедленно заняться ими. Но этого не стоит делать до тех пор, пока тщательно не разберетесь со всеми возможными последствиями их выполнения. При овладении механикой введения в сознание новых представлений и замены уже имеющихся убеждений, которые несовместимы с новыми, в действие приходят некие тонкие, но в то же время довольно глубокие силы. Понимание сути трейдинговых упражнений само по себе не представляет сложности. Другое дело – разобраться с порядком использования упражнений без изменения представлений. Практика упражнений без понимания представленной концепции не приведет к желаемому результату. Также важно не останавливаться на полпути и не считать достаточным количество усилий, уже затраченных на тренировку сознания, направленную на полное принятие принципов, которые должны привести трейдера к успеху. При этом не важно, насколько твердо вы их усвоили. Помните о Бобе, который был твердо убежден в том, что до конца разобрался с концепцией вероятностей, но был не способен к действию с точки зрения вероятностной перспективы. Многие люди допускают ошибку, полагая, что раз поняв идею, они уже навечно помещают ее в функциональную сферу сознания. В большинстве случаев понимание концепции является лишь первым шагом к ее интегрированию на рабочем уровне. Это особенно справедливо в случае с идеями, относящимися к мышлению категориями вероятностей. Наши мозги обычно настроены на объективность и пребывание в текущем моменте. Из этого следует необходимость тщательно приучать сознание к мышлению под этим углом зрения. Кроме того, может возникнуть нужда в проработке конфликтующих друг с другом представлений. Конфликтующие представления саботируют намерение работать из объективного состояния сознания и переживать поток сиюмоментных возможностей. Скажем, у вас ушли годы на овладение тонкостями анализа рынка, или вы потратили огромные суммы на разработку или приобретение технических систем, с помощью которых надеетесь разобраться, что случится в следующий момент времени. Теперь же вы пришли к осознанию невозможности и ненужности такого рода знания, где даже просто попытка узнать будущее негативно скажется на способности сохранять объективный настрой. Возникает прямой конфликт между старыми убеждениями касательно того, что для успеха в трейдинге необходимо знание будущего, и новым пониманием реалий работы на финансовых рынках. Сумеет ли новое понимание мгновенно свести на нет всю энергию, время и деньги, затраченные на поддержание представления о необходимости знать? Непростая ситуация. Мало найдется счастливчиков, сумевших разрубить этот гордиев узел. Если помните, в 4 главе, рассказывая о психологической дистанции относительно ментальной программы, я заметил, что некоторые трейдеры уже настолько близки к цели, что для достижения новой перспективы сознания им требуется лишь свести воедино все уже имеющиеся части, добавив при этом всего несколько кирпичиков. Однако, поработав на своем веку более чем с 1000 трейдеров, могу сказать, что подавляющее большинство из них было далеко от этого. Им пришлось проделать немалый объем мыслительной работы, в в продолжении длительного периода времени, для того, чтобы должным образом внедрить новое понимание в свою ментальную сферу. Хорошая новость состоит в том, что представленные в 11 главе упражнения помогут усвоению 5 базовых истин и уходу от множества внутренних конфликтов, но только при условии четкого понимания, что вы делаете и почему. Об этом мы и поговорим в данной и следующей главах. Происхождение убеждений. Что можно узнать о природе убеждений и о том, как задействовать это знание для выработки склада ума, который поможет нам достичь успеха на рынке? Постараемся дать исчерпывающий ответ на оба этих вопроса. Во-первых, задумаемся над истоками наших убеждений. Как уже должно быть известно, воспоминания, различия и представления существуют в форме энергии, особым образом структурированной энергии. Я уже соединял воедино три эти ментальные составляющие для иллюстрации следующих положений. Первое. Воспоминания, развлечения и представления не существуют на физическом плане. Второе. К их появлению приводит причинно-следственная связь между нами и внешней средой. Третье. Разворот причинно-следственной связи делает возможным восприятие во внешней среде того, чему мы научились ранее. Для того, чтобы добраться до истоков убеждений, нам следует выделить эти компоненты в отдельные группы, что поможет понять различия между воспоминанием и представлением. Лучший способ добиться этого – вообразить себя ребенком. Полагаю, что на заре нашей жизни воспоминания о переживаниях присутствуют в наиболее чистой форме. Я имею в виду, что воспоминания об увиденном, потроганном, услышанном существуют в нашем сознании как сугубо сенсорная, чувственная информация, особым образом неорганизованная и не прикрепленная к специальным словам или идеям. Таким образом, я определяю чистые воспоминания как сенсорную информацию в ее исконном, первоначальном виде. Убеждение является представлением о способе, которым выражает себя внешняя среда. Представление соединяет в себе сугубо чувственную информацию и систему символов, которую мы называем языком. К примеру, большинство маленьких детей имеет ясные воспоминания об ощущениях, связанных с их воспитанием родителями. Но представление о том, что значит воспитываться с любовью, складывается у ребенка лишь после того, как он научится связывать или ассоциировать определенные слова с чисто сенсорной информацией. Утверждение «жизнь прекрасна» является представлением. Сами по себе слова образуют бессмысленный набор отвлеченных символов. Но если ребенка учат связывать слова с позитивно заряженными чувствами, возникающими при переживании родительской опеки, тогда слова и фразы перестают для него быть абстрактными. Жизнь прекрасна превращается в конкретное, безусловное развлечение сути человеческой экзистенции или способом проявления мира. Если же потребность ребенка в родительской любви и заботе остается неудовлетворенной, он запросто может соединить свое чувство эмоционального страдания с представлениями вроде «жизнь несправедлива» или «мир – это ужасное место». Так или иначе, в результате соединения позитивной или негативной энергии наших воспоминаний или переживаний с набором слов возникает представление. Это заряженное энергией представление, в свою очередь, трансформируется в убеждение относительно природы действительности. С учетом того, что такого рода убеждения структурируются языковыми рамками и заряжаются энергией наших переживаний, должно быть понятно, почему я называю их структурированной энергией. Что происходит с убеждением после его формирования? Каковы его функции? Такие вопросы, возможно, звучат нелепо. В конце концов, у всех нас имеются убеждения. Мы постоянно выражаем наши убеждения вербальным способом или посредством действий. Кроме того, мы постоянно взаимодействуем с убеждениями других людей по мере того, как те их выражают. Хотя прямой вопрос, что на самом деле делают убеждения, явно загонит вас в тупик. В В то же время вы без проблем смогли бы ответить на вопрос о функциональном значении глаз, ушей, носа или зубов. Поскольку убеждения являются важной составной частью нашего характера в плане их воздействия на качество жизни, есть некая ирония в том, что мы столь далеки от понимания их функциональных механизмов. Если у нас возникают какие-то трудности с той или иной частью физического тела, мы естественным образом сосредотачиваем внимание на ней и начинаем размышлять над способами разрешения проблемы. Но нам обычно не приходит в голову, что проблема качества жизни, например, недостаток счастья, чувство неудовлетворенности, невезения, коренятся в наших убеждениях. Отсутствие проницательности в данном вопросе, к сожалению, встречается повсеместно. Одной из характерных черт наших убеждений является их способность наделять переживания свойствами бесспорности и самоочевидности. В сущности, если бы не настойчивое желание добиться стабильного успеха в трейдинге, вы никогда бы не заинтересовались этой темой. Обычно требуются целые годы мучений и серьезных разочарований для того, чтобы человек начал относиться к убеждениям как к первоисточнику всех проблем. Вместе с тем, даже несмотря на то, что убеждения являются крайне сложным для понимания аспектом нашей идентичности, не стоит относиться к процессу самоанализа чрезмерно личностно. Задумайтесь над фактом отсутствия у нас каких-либо убеждений в момент рождения. Все они приобретаются позже, различными путями. Причем многие из убеждений, оказавших наиболее глубокое воздействие на нашу жизнь, проявились отнюдь не вследствие акта свободной воли. Они были привиты нам другими людьми. Возможно, ни для кого не будет большим сюрпризом узнать, что ставшие для нас источником наибольших трудностей убеждения обычно заимствуются от других людей, причем не совсем добровольно, то есть без нашего осознанного согласия. Я имею в виду убеждения, которые приобретаются в юные годы, когда мы еще слишком молоды, не до конца сформировались как личности и недостаточно мудры для понимания негативных последствий того, чему нас обучают. Безотносительно того, что явилось источником появления убеждений, будучи уже сформированными, они все действуют обычно одинаково. У убеждений есть определенные параметры функционирования, и этим они отличаются от различных частей нашего тела. Например, при сравнении ваших и моих глаз, рук или, скажем, красных кровяных телец, выясняется, что они не идентичны, но имеют общие характеристики, благодаря которым выполняют похожие функции. Аналогичным образом убеждение «жизнь прекрасна» сработает точно так же, как и убеждение «жизнь ужасна». Сами по себе эти убеждения различны, равно как и эффект их воздействия на жизнь человека. Однако оба они будут действовать совершенно одинаково. Убеждения и их воздействие на нашу жизнь. Убеждения образуют способ проживания жизни. Как уже отмечалось, мы не рождаемся с убеждениями. Они приобретаются позже, и по мере их накопления мы живем, отражая в своих действиях все, во что научились верить. Жизнь ваша сложилась бы совершенно по-другому, родись вы в стране с иными культурными, религиозными и политическими традициями. Такое трудно представить, но все ваши жизненные установки и убеждения относительно природы и ценности жизни могли бы коренным образом отличаться от того, во что вы сейчас верите. Тем не менее, вы придерживались бы этих иных убеждений столь же строго и искренне, как сейчас верите в текущие для вас убеждения. Способы воздействия убеждений на нашу жизнь. Они управляют восприятием и интерпретацией поступающей извне информации, так, чтобы она сообразовывалась с тем, во что мы верим. Они создают наши ожидания. Имейте в виду, что ожидание – это убеждение, которое проецируется на некий момент будущего. Поскольку нельзя ожидать того, чего мы не знаем, можно считать ожидание знанием, проецированным в будущее. Все действия, на которые мы решаемся, равно как и все внешние проявления поведения, сообразны нашим убеждениям. Наконец, убеждения провоцируют чувства, возникающие у нас в связи с результатами действий. При всем разнообразии видов деятельности человека, не просто отыскать функцию, в которой убеждения не играли бы первой скрипки. В моей первой книге «Дисциплинированный трейдер» приведен пример, прекрасно иллюстрирующий различные функции убеждений. Весной 1987 года по частному телеканалу шла программа под названием «Попался Чикаго» – «Gotcha Chicago». Местные знаменитости подшучивали друг над другом. В одном из эпизодов на углу Мичиган-авеню, Michigan Avenue, стоял нанятый телекомпанией человек с плакатом в руке, на котором было написано «Бесплатные деньги. Только сегодня». Тем из вас, кто не знаком с Чикаго, скажу, что на Мичиган-авеню находятся дорогие магазины и бутики. Телекомпания снабдила пикетирующего гражданина солидной суммой наличных, которые он должен был раздавать всем желающим. С учетом того, что Мичиган-авеню является одной из самых оживленных улиц города, как вы полагаете, много ли было желающих воспользоваться щедрым предложением из числа тех, кто прочитал плакат? Только один человек отреагировал. «Прекрасно, можешь дать мне 25 центов, а то не хватает на автобусный билет». Остальные прохожие не обратили на плакат никакого внимания. Со временем человек впадал во все большее отчаяние, так как редакционное задание было на грани срыва. В конце концов он перешел на крик: «Эй, вообще нужны деньги? Пожалуйста, возьмите их у меня!» Поток прохожих был индифферентен, как будто его и не было. Я заметил, что нескольким людям пришлось даже скорректировать курс движения, чтобы избежать близкого контакта. Увидев человека в костюме и с портфелем в руках, выполняющий задание бросился к нему со словами: «Не желаете ли денег?» Но в ответ услышал: «Не сегодня». Совсем отчаявшись и решив биться до конца, он продолжал наседать: «А чем сегодняшний день хуже любого другого? Пожалуйста, возьмите хоть немного!» Человек с портфелем коротко отрезал «нет» и удалился. Что произошло на Чикагской улице? Почему никто, за исключением человека, которому не хватало мелочи на билет, не захотел взять деньги? Если допустить, что почти все прохожие могли прочитать надпись на плакате, но тем не менее не приложили никаких усилий для получения наличных, единственным возможным объяснением будет их равнодушие к деньгам. Поверить в такое чрезвычайно трудно, ведь большую часть жизни нам приходится проводить в погоне за деньгами. А если деньги крайне важны для них, тогда что могло помешать им взять наличные? Среда вдруг предложила нечто, о чем большинство людей может только мечтать. Деньги просто так, да еще сколько угодно. А люди проходили мимо и не замечали возможности из разряда сказочных. Должно быть, они были не в состоянии понять, что им предлагается. Не в состоянии понять? В это трудно поверить. Ведь на плакате было черным по белому выведено «Бесплатные деньги. Только сегодня». Давайте вспомним о приверженности большинства людей убеждению, заряженному энергией представлению о том, как устроен мир, что бесплатных денег не существует. Если бесплатных денег действительно не существует, каким образом можно преодолеть явное противоречие между этим убеждением и содержанием надписи на плакате? Нет ничего проще. Надо решить, что человек с плакатом сумасшедший. А кто еще способен на такой нелепый поступок, если бесплатных денег реально не существует в природе? Проследить логический ход мысли не составляет труда. И дураку известно, что в этой жизни деньги дарят нечасто. Тем более незнакомцы, торчащие на тротуаре одной из самых оживленных улиц в мире. Ведь если этот тип действительно раздавал бы деньги, то по нему уже давно бы прошлась катком толпа. На самом деле, действуя так легкомысленно, он рискует жизнью. Это настоящий псих. Лучше обойти его, а то кто знает, на что он способен. Заметьте, что каждый аспект описываемого мыслительного процесса согласуется с убеждением о том, что бесплатных денег не существует. Первое. Восприятие и интерпретация слов «бесплатные деньги» никак не коррелировали с возможностью, которая существовала на тот момент. Мысль о психической ненормальности человека с плакатом привела к ожиданию опасности или, по крайней мере, к выводу о том, что осторожность не помешает. Изменение направления движения с намерением избежать контакта с держащим плакат человеком соответствует ожиданию опасности. Четвертое. Каковы были мысли людей касательно результата? Судить об этом трудно, не имея представления о личности каждого из прохожих. Но с большей степенью обобщения можно допустить, что все они почувствовали облегчение, сумев уйти от столкновения с душевнобольным. Чувство облегчения, испытанное после ухода от контакта, можно охарактеризовать как душевное состояние. Помните то, что и как мы чувствуем, относительная степень струящейся сквозь наши физические тела позитивно или негативно заряженной энергии, всегда является абсолютной истиной. В то же время приводящие к тому или иному душевному состоянию убеждения вполне могут быть неистинными с точки зрения окружающей среды. В данной ситуации испытанное после удаления от держателя плаката чувство облегчения нельзя считать единственно возможным результатом. Вообразите, насколько иной оказалась бы реакция «верь они» в существование бесплатных денег. Описанный выше процесс был бы тем же самым, но на место убеждения в бесспорности положения, что свободных денег в природе не существует, заступило бы убеждение в аксиоматичности утверждения о том, что свободные деньги в природе существуют. Хорошим примером может служить человек, попросивший 25 центов на автобусный билет. Попрошайка всегда верит в существование бесплатных денег. Поэтому его восприятие и интерпретация надписи на плакате были именно такими, на которые рассчитывали авторы телепередачи. Его ожидания и поведение были сообразны убеждению в существовании бесплатных денег. Каким оказался для него результат? Заполучив свои 25 центов, он, полагаю, испытал чувство удовлетворения. Бедняге было невдомек, что можно было сорвать куда более крупный куш. У нашего сценария есть еще один вариант развития событий. Рассмотрим гипотетический пример человека, который верит в существование бесплатных денег, но допускает варианты «а что если?». Иными словами, некоторых людей настолько интригует возможный результат, что они временно приостанавливают действие убеждения о невозможности бесплатной раздачи денег. Благодаря временной приостановке эффекта воздействия убеждения, они получают возможность выйти по ту сторону очерченных им границ и проверить, что из этого получится. Поэтому вместо того, чтобы проигнорировать человека с плакатом, такой человек подходит к нему и просит $10 и тут же получает их. Что происходит в этот момент? Как чувствует себя тот, кого вдруг посещают неожиданные переживания, полностью противоречащие устоявшемуся убеждению? У большинства людей процесс формирования убеждения, согласно которому бесплатные деньги в нашей жизни не водятся, сопровождается, мягко говоря, неприятными обстоятельствами. Многим еще в детстве доводится услышать слова о невозможности приобретения чего-либо вследствие дорогой стоимости. Сколько раз к типичному ребенку обращаются со словами «Кем ты себя воображаешь? Деньги не растут на деревьях!» Другими словами, это негативно заряженное убеждение. Поэтому, нежданно-негаданно получив ни за что деньги, человек, скорее всего, испытает состояние эйфории. На самом деле, в такой ситуации большинству людей будет трудно удержаться от того, чтобы не поделиться своей удачей со всеми знакомыми. Представляю, как они, придя домой или в офис, первым делом сообщат всем подряд. «Вы не поверите, что со мной случилось сегодня». Впрочем, несмотря на искреннюю радость и отсутствие фальши в глазах, вряд ли им поверят. Почему? Потому что убеждение слушателей в том, что бесплатных денег не существует, заставит их истолковать рассказ о происшедшем в ключе, отрицающем его реальность. Продолжив гипотетическое развитие примера, представим, что произошло бы с душевным настроением человека при мысли о том, что дело могло не ограничиться $10. Он пребывает в состоянии полной эйфории, но лишь только в мозгу всплывает мысль об упущенных деньгах, или кто-то из тех, с кем он поделился радостью, высказывает предположение, что сумма могла быть намного больше, душевный настрой резко меняется и переключается на негативно заряженное состояние сожаления или отчаяния. Почему? Он подключился к негативно заряженному представлению об упущенной возможности. В результате, вместо ощущения счастья, его обуревают негативные эмоции, ассоциирующиеся с упущенной возможностью. Убеждения против истины. Во всех трех приведенных примерах, включая и гипотетический, люди переживали свои собственные, сугубо индивидуальные версии происходящего. Каждый из них считал, что пережитое и прочувствованное им является единственно верной версией события. Противоречия, имеющиеся между тремя этими версиями, свидетельствуют о наличии серьезной психологической проблемы, которая требует разрешения. Если убеждения ограничивают нашу способность воспринимать генерируемую физической средой информацию, если все воспринимаемое должно обязательно соответствовать нашим убеждениям, то как мы узнаем, что такое истина? При ответе на вопрос необходимо принять во внимание четыре следующих положения. Первое. Проявления окружающей среды бесконечно многообразны. Комбинация сил природы, взаимодействующих со всем, что создано человеком, с силами, порожденными людским стремлением к самовыражению, дает астрономическое число возможных вариантов. Второе. Пока мы не овладеваем способностью воспринимать все мыслимые способы самовыражения реальности, наши убеждения всегда будут представлять собой ограниченную версию возможности. Ограниченную версию возможного. Третье. Если вы не согласны с высказанной выше мыслью, задумайтесь вот над чем. Абсолютно точное стопроцентное отражение нашими убеждениями физической действительности неизбежно ведет к полной материализации всех ожиданий. Постоянная материализация ожиданий означает вечное переживание чувства совершенного довольства жизнью. Действительно, можем ли мы испытывать что-то кроме счастья, радости и ликования, если все трансформации физической реальности идеально отражают наши ожидания? Четвертое. Если вы не возражаете против этого, то должны согласиться и с тем, что отсутствие удовлетворенности означает действие на основании убеждения или убеждений, которые не в полной мере соответствуют условиям окружающей среды. Иными словами, мы на практике постоянно убеждаемся в неистинности наших ожиданий, но продолжаем формировать все новые и новые и умудряемся упорно за них цепляться. Приняв в расчет эти четыре положения, я могу ответить на вопрос, что есть истина. Истина – то, что работает. Если убеждения накладывают ограничения на то, что воспринимается нами в качестве возможного, а среда способна выражать себя бесчисленным количеством способов, то убеждения могут быть истинными лишь относительно того, что мы пытаемся совершить в тот или иной момент времени. Выражаясь иначе, об относительной степени истинности наших убеждений следует судить по их пригодности. У каждого из нас имеются генерируемые во внутренней сфере силы, любознательность, побуждения, желания, цели и устремления, побуждающие или мотивирующие к взаимодействию с физической средой. Конкретная последовательность шагов, предпринимаемых с целью удовлетворения любознательности, побуждений, желаний, целей и устремлений, является функцией того, во что мы верим как в истину, в тех или иных обстоятельствах. Эта истина, какой бы она ни была, определяет воспринимаемые возможности относительно действительных, интерпретация воспринимаемого, принимаемое нами решение, ожидание результата, предпринимаемые действия, то, что мы чувствуем в отношении результатов наших усилий. Испытывая в любой данный момент времени состояние благополучия, счастья или удовлетворенности в отношении того, что мы пытаемся совершить, мы вправе считать полезным принимаемое нами за истину, то есть убеждения, на основании которых предпринимаются действия, поскольку процесс оказался работающим и приносит плоды. Воспринятое оказалось не только соответствующим поставленной цели, оно также соответствовало всему, что предлагалось средой. Наше истолкование воспринятой информации результировалось в решение, ожидания и действия, которые гармонировали с обусловленными окружающей обстановкой, обстоятельствами и ситуацией. Ни среда, ни наше собственное сознание не оказали сопротивления и не породили противодействующие силы, которые могли повлиять на результат, которого мы добивались. Как следствие, мы испытали чувство счастья, благополучия и удовлетворенности достигнутым результатом. С другой стороны, ощутив эмоции неудовлетворенности, разочарования, стыда, отчаяния, сожаления и безнадежности, мы можем сказать, что относительно обстоятельств и ситуации убеждения, на основании которых нами принимались решения и совершались действия, не сработали или сработали плохо, и поэтому они бесполезны. Проще говоря, истина есть функция положительного результата. То, что срабатывает относительно того, чего мы стараемся добиться в тот или иной момент времени.